Глава 17. Одинокая тропа встретила их тишиной. Не было слышно ни птиц, ни шелеста листвы на деревьях. Время здесь будто застыло. Вдоль деревьев, петляя, шла дорога. Никто не знал, кто и когда ее сделал. Серо-зеленые булыжники были подогнаны друг к другу столь плотно, словно строитель много лет подряд искал подходящие камни, прежде чем начать. Впрочем, кто знает, может, именно так все и происходило. Бояр мрачно вышагивал вперед, смотря прямо перед собой. Он до сих пор не мог поверить, что отец отказался его слушать. После того совета, немного остыв, княжич попытался еще раз поговорить с ним. Но князь Биорн, не дав сыну договорить, закричал, что выродков людских он и знать не хочет. А после показал на шкаф со стеклянной дверцей. «Видишь этот череп, сынок? Он принадлежал их князю Мирасу, по вине которого столько оборотней погибло. Я оставил его у себя, чтобы никогда не забывать о подлости и вероломстве людей. Советую и тебе оставить в стороне все сомнения. Не друзья они нам, враги». Бояр покачал головой. «Лорды нам тоже отнюдь не друзья. Скажи мне, отец, для чего они похищают наших детей? Что в маленьких оборотнях, еще не открывших в себе сущность зверя, такого? Ты знаешь, что в лесу я видел алтарь, на котором в жертву принесли 10-летнего мальчика? Не в этот раз, раньше. Я его безжизненные глаза до сих пор во снах вижу. А Марин... Неужели тебе не хочется отомстить лордам за смерть друга?» Бояр замолчал, тяжело дыша после этой тирады. И смотрел на отца. Бьорн упрямо сжал челюсть. «Я сам лично отомщу лордам за смерть Марина и Маркоса. И никакие люди мне здесь не нужны!» — вскричал он. «Пойди прочь, сын. Я занят». Бояр вздохнул, покачав головой. «Как правитель, ты совершаешь большую ошибку», — тихо проговорил он и вышел из отцовского кабинета. Вслед ему полетела чернильница, с грохотом ударяясь о закрывающуюся дверь. «Щенок!» — услышал княжич яростный крик отца и грустно покачал головой. Тем самым он окончательно уверился в правильности принятого решения. К людям бояр хотел пойти один. Так проще было передвигаться, да и внимание одинокий путник привлечет куда меньше, чем вооруженный отряд. Но планам оборотня не суждено было сложиться. Вместе с ним увязался Рих. «Ты ведь непременно влипнешь в какую-нибудь передрягу», — выдвинул свой аргумент видящий, заплечным мешком за спиной шагая рядом с другом. «А уж в компании из них и выбираться веселее». Бояр хмыкнул, покачал головой, но спорить не стал. Что и говорить. Обществу друга оборотень был рад. Сперва они ехали верхом. Ночевали в лесу недалеко от тракта, заключив в обережный круг костер и лежанки. К полудню третьего дня оборотни приблизились к опустевшей деревне, что краем своим почти примыкало к черному лесу. Но в само поселение заходить не стали, помня, что в любом доме может скрываться одна из мелких тварей. Отпустив лошадей, бояр и Рих вступили на одинокую тропу. Княжич не раз переходил через нее на другую сторону леса, чего нельзя было сказать о Рихе. В памяти видящего все еще ярки были воспоминания о недавних событиях, и безмолвие окружающего леса добавляло изрядной доли нервозности и без того нервничающему Риху. Не нравилась ему идея идти вот так, неподготовленными, к людям. Как они смогут до князя дойти? Разве станет он их слушать? С чего вообще бояр взял, что его не закуют в кандалы и не запрут в темнице, едва услышав о том, кем он является? Бояр косился на вздрагивающего от каждого шороха друга и тихо посмеивался про себя. Он ведь не тащил его с собой силком. Да и лес стоял на удивление тихо спокоен. Оборотень совсем не ощущал исходящей от него угрозы, как это было всегда. Дорога сделала крюк, и что-то вокруг неуловимо изменилось. С окружающего оборотни пространства будто спала пелена. Оборотни услышали, как шумят деревья, как поют птицы. Звуки навалились на них так неожиданно, что они дрогнули. Рих заозирался по сторонам в поисках укрытия. И не зря. Он схватил бояра за плечо, утягивая за собой стропы, чтобы спрятаться в тени торчащих из земли огромных корней древней могучей сосны. Мир вокруг вновь дрогнул. Часть леса перед оборотнями подернулась дымкой и растаяла. Одинокую тропу пересекала широкая дорога, по которой медленно двигался обоз. Возница, сидевший на козлах первой повозки, некогда был человеком, а теперь напоминал скелет, обтянутый тонкой пергаментной кожей. Узловатыми пальцами он держал вожжи и смотрел прямо перед собой, словно не видел ничего, кроме петляющей впереди дороги. Бояр и Рих напряженно следили за тем, как повозки проезжают мимо. Бояр заметил лорда, который шел с противоположной от них стороны дороги, зорко наблюдая за ней. Явно был приставлен к обозу в качестве охраны. Но их не заметил. Гостей оборотней никто не ждал. В одной из повозок везли женщин. Их худые, измождённые лица, темные круги под глазами, безразличный взгляд пугали оборотней. От них и на расстоянии ощущались отчаяние и безысходность. Среди десятка женщин бояр увидел знакомый профиль и дернулся от неожиданности, едва не выдав их с Рихом укрытие. С Лирой княжич до последнего отъезда по поручению отца имел весьма тесное знакомство и надеялся встретиться с нею перед отъездом к людям. Но когда он пришел домой к оборотнице, которая, подобно Риху, не имела звериной сущности, брат Лиры сообщил бояру, что та сбежала с каким-то ухажёром несколько недель тому назад, и больше ее никто не видел. Лира была рождена от союза оборотней и человеческой женщины, и потому в зверя обратиться так и не смогла. Старый шаман в деревне, из которой она родом, сказал, что у девочки слишком слабая кровь, и что в былые годы таких относили в лес. Лира выжила лишь потому, что ее отец в тот же момент забрал дочь и уехал с нею в Медвежий Луг. Там она спустя 5 лет познакомилась с княжичем. Лишённая сущности зверя, Лира, тем не менее, имела острый слух и могла довольно неплохо видеть ночью. А еще бояр когда-то давно, забавы ради, научил ее языку жестов. Она была прилежной ученицей, и это оказалось очень кстати. Княжич едва слышно прошептал ее имя, пытаясь привлечь внимание. Лира дернулась в повозке, поворачиваясь на звук, и глаза ее округлились, когда она различила за деревом бояра. Она медленно подняла тонкие руки, закованные в тускло мерцающие кандалы, и сделала несколько знаков. Большим пальцем показала за спину, потом растопырила пальцы обеих рук, и после этого изобразила ими движение ног. Лира хотела сделать что-то еще, но в этот момент к ней приблизился лорд, услышавший тихий звон цепей. И ей пришлось показательно почесать макушку. Лорд замер, жестом приказав вознице остановить повозку. Оборотни прижались спиной к стволу дерева и задержали дыхание. Услышав приближающиеся шаги, они поняли, что, кажется, попались. Лорд стоял прямо над ними, но смотрел куда-то вперед, на тропу, будто не замечая их. Издав странный скрипучий звук, он развернулся и ушел к остановившемуся обозу, где сделал короткий знак рукой, и повозки снова двинулись в путь. Мгновение спустя морок вновь опустился на тропу. Наступила тишина. И ничего не говорило о том, что совсем недавно здесь был кто-то еще, кроме бояра и Риха. Не до конца веря в свою удачу, друзья некоторое время просидели в укрытии, переводя дыхание. Бояр вышел первым, встряхиваясь, словно пес, вышедший из воды. Следом за ним поднялся Рих. «Нужно вернуться на тропу», — прошептал видящий, в зловещей тишине проклятого леса, боясь издать лишний звук. Они продолжили путь, стараясь не терять бдительности и внимательно смотреть по сторонам. В лесу постепенно становилось темно. Солнце клонилось к горизонту. Тогда бояр пожалел, что они не дождались ночи, чтобы выйти на тропу на рассвете. Теперь придется идти по темноте, а ночью черный лес опасен. Бояр и Рих пошли быстрее, едва не переходя на бег. Дорога петляла, исчезая за деревьями, и все конца ей не было. Княжич остановился, хлопнув себя по лбу от досады. «И как я сразу не догадался!» — выдохнул он. Рих замер рядом, непонимающе смотря на друга. Тот скинул со спины заплечный мешок, протянул его Риху, отстегнул пояс с кинжалом, пустые ножны также отдал ему, а сам с размахом воткнул в землю рядом с тропой зачарованный клинок. Затем прыгнул через него, кувыркнулся в воздухе, и через мгновение на тропе возле видящего уже сидел большой бурый медведь. Зверь поднялся на четыре лапы, встряхнулся. Рих вытащил из земли кинжал, убрал в ножны и закинул их вместе с поясом в мешок. А после этого быстро забрался на спину к медведю. Когда деревья стали редеть, и сквозь них все ярче проникали лучи закатного солнца, Рих заметил какое-то движение сбоку. Он чудом успел пригнуться, распластаться по широкой спине медведя, ощущая, как над телом прошла волна воздуха. Видящий повернул голову, заметив, как существо, отдаленно напоминающее волка, исчезает за деревьями. Он покачал головой, сетуя, что не подумал об этом раньше, и создал вокруг них с бояром черный защитный шар, сделав его прозрачным изнутри. Щит успешно отбил несколько атак неизвестных тварей, бросившихся на них у края леса. Но от последней, самой мощной, он не устоял, лопнув, как мыльный пузырь. Рих повернул голову и увидел, как к ним бегут гигантские пауки. Из пасти одного из них вылетела зеленая жидкость и с шипением упала рядом с бегущим медведем. Бояр успел заметить приближающуюся опасность и дернуться в сторону. С ревом он бросился вперед, стремясь как можно скорее оказаться за чертой проклятого леса. Пауки неслись за ними по обе стороны от тропы, шурша хитиновыми лапами по опавшей листве и щелкая жвалами. Наконец оборотни выскочили из леса, подгоняемые громким воем. Рих обернулся, заметив, что за тот пауки не пошли. Видимо, своим оборотом бояр потревожил стражи лордов, а значит, путники выдали себя. «Бояр, они отстали!» — выдохнул он, наклоняясь к самому уху зверя. Медведь медленно остановился, тяжело дыша. Лапы его задрожали и подогнулись. Бояр опустился на живот, давая Риху возможность слезть, и дождался, пока тот воткнет в землю зачарованный кинжал. После этого он тяжело поднялся на задние лапы, издав громкий рев, и прыгнул через рукоять. «Это он? Тот город, что когда-то принадлежал оборотням?» — спросил Рих, показывая куда-то в сторону от едва видимой в густой траве дороги. «А?» — переспросил бояр, ошалело мотая головой. Он поднял взгляд, посмотрев туда, куда указывал друг, и медленно кивнул. «Да, это Прилесье. Так его теперь люди зовут. Милый городок. От наших много чего в нем осталось». «Это как?» — удивился Рих. «В архитектуре. Дома, здание центральное, где городоначальник сейчас живет. Стены те же остались, и подземные ходы тоже. Через них и пройдем. Дух переведем и будем искать способ, как с великим князем поговорить». «И как ты собираешься это сделать? До столицы-то еще несколько дней пути». «Нужно как-то его заманить туда», — задумчиво пробормотал бояр, поднимаясь на ноги. «Но давай сначала дойдем до города и найдем, где можно отдохнуть. А завтра уже будем думать, как до чего». «Ты прав», — зевнул Рих, вдруг ощутив чудовищную усталость. Они пошли вперед. Бояр крутил головой, пытаясь найти нужное место. «Где-то здесь должен быть подземный ход, через который можно попасть в город, минуя ворота и стражу». Наконец он его нашел. В небольшом холме за густыми кустами был лаз. Оборотни спустились по узкой каменной лестнице, без проблем прошли по длинному темному тоннелю и вылезли через люк в квартале бедняков. «Вот мы и внутри», — выдохнул бояр, ощущая странную радость в душе. «На земле предков».